застряла в снегу и забуксовала. Огромная серебристая торпеда медленно и беспомощно вздрагивала каждый раз, когда торпедисты запускали механизм тележки. Заложив руки за спину, неторопливой походочкой к торпедистам подошел Черепец и спросил: «А чтобы с первоначалу вам катком пройтись, так на это смекалки не хватило?» Торпедисты, не отвечая, опять попытались вытащить увязшую в снегу тележку. «Просто жалко смотреть, как люди мучаются», — сказал Черепец. «И это при наличии техники. Зачем тогда вам техника дается, если вы не умеете ее полностью использовать?» «Черепец, пойдите сюда», — позвал Плотников. И несколько секунд молча смотрел в старательное веселое лицо стрелка-радиста. «Слушаю вас, товарищ гвардии майор», — сказал Черепец. Фоменко курил огромную козью ножку и тоже смотрел на Черепца. «Чего вы к ним вяжетесь?» — спросил Плотников. «Помогли бы, чем советы подавать». «Разрешите, товарищ гвардии подполковник?» — спросил Черепец. И когда Фоменко кивнул, Черепец заговорил быстро, точно боясь, что ему не дадут сказать все. «А зачем они сказали, что у меня билет поддельный? Мне вчера два билета дали на постановку в Дом флота. Постановка была «Собака на сене». Я пришел вдвоем, а они на моих местах сидят и заявляют: билет поддельный. И девушка мне сказала, что вечно со мной один смех получается. В 22-м ряду два билета. Места номер 16 и 17, а они говорят поддельны. И девушки заявляют: извините, но налицо имеется факт, что ваш старшина освоил поддельные билеты». Фоменко, чтобы не улыбнуться, принялся сдувать пепел с козьей ножки. А Плотников по-прежнему смотрел на Черепца твердо и без улыбки. «Вот слетаем, вернемся, и я на них рапорт напишу в ихнюю часть», — сказал Черепец. «Я не испугаюсь. Только и знают: торпеду на подъем, проверить замок, торпеда готова по-боевому». «А билет был не поддельный?» — спросил Плотников. Черепец слегка побледнел. Фоменко отвернулся. «Товарищ гвардии майор», — сказал Черепец, — «вы меня знаете, и я вас знаю. Разве вы можете подумать, что я делаю поддельные билеты?» Подошли плотниковский штурман Веселагу и очень высокий гвардии капитан Дмитренко. «Чего тут такое?» — спросил Веселагу. «Да вот Черепец подделкой билета в Дом флота занялся», — сказал Плотников. Еще минут 20 Черепец не понимал, что его разыгрывают. Он совсем побледнел, голос у него сделался тонким и сердитым, в глазах появилось тоскливое выражение. «Ну ладно, гвардии старшина», — сказал Плотников, — «верим, что не подделывал. Мы шутим, понял?» Черепец поморгал и улыбнулся. «И шутки надо понимать сразу», — добавил Веселагу. «Сколько лет вместе летаем, а вы все шуток не понимаете». «У покойного совершенно отсутствовало чувство юмора», — сказал Дмитренко. «Будучи первоклассным стрелком-радистом, покойный Черепец все-таки не мог служить образцом для других старшин». Но теперь Черепец улыбался. «Ладно, идите», — сказал Плотников. «Вопрос исчерпан». «Исперчен», — сказал Дмитренко. «Как?» — спросил Фоменко. «Исперчен, товарищ гвардии подполковник», — ответил Дмитренко. «Когда ты, капитан, уймешься?» — грустно сказал подполковник. «Вот и лет тебе уже 26, и звание у тебя большое, и орденов у тебя много, можно сказать, отмеченный товарищ, а солидности нет. Но нисколько солидности нет». Дмитренко понурился. «Легкомысленность какая-то», — продолжал подполковник и укоризненно глядел на Дмитренко, стараясь встретиться с его взглядом. «Вопрос исперчен. Покойник не мог служить. Вчера зашел к ним в землянку, а он висит на зубах». «Как так на зубах?» — спросил Веселагу. «А так висит, что пошел об заклад с Сухиничевым. Я, дескать, могу зубами удержать себя в висячем положении 3 минуты. И вот я захожу, дежурный командует, что полагается, а тут никто ничего не слышит. Повис, словно удавленник, и крутится на зубах». Веселага отвернулся и, похрюкивая от смеха, пошел за курилку. «Идет, понимаешь, война», — продолжал Фоменко.